Санна Сью. Кризис семейной жизни. Текст читает Ирина Морозова. Сборник повестей о разводе в 40+. Развод, ты вошел не в ту дверь. Мы были женаты 30 лет. Я всю себя отдала семье, но выяснилось, что муж меня предал, а взрослые дети не понимают, из-за чего я хочу развестись с их отцом. Что ж, хватит. Пора пожить для себя. Развод грязными ногами по душе. Больше 20 лет брака. Взрослый сын. Неужели все это время я не знала этого человека? И он меня тоже? Что ж, сам пусть знает свое место. Такого унижения я ему не прощу. Развод — ложь длиною в 20 лет. 20 лет, Ренат! 20 лет я тебе верила! И что в итоге? Вторая семья? Сын-подросток? Оксана, не раздувай из мухи слона. В твоей жизни ничего не изменится. Зачем ты начинаешь? Зачем я начинаю? 20 лет лжи — это не повод для скандала? Я больше не верю ни единому слову мужа. Предательство, обида, боль. Но что делать дальше? Попытаться сохранить семью ради дочери? Нет, я не смогу. Только развод. Развод. Ты вошел не в ту дверь. Глава первая. Нет, Лёля, сегодня Машеньку из сада забрать не смогу. Говорю тихо в трубку. Папа же ваш вернется из поездки. Я сижу на трибуне ледовой арены и наблюдаю за тренировкой старшего внука, сына второй нашей с мужем дочери Лены. Павлу уже 8. И он у нас будущий великий хоккеист. Вернее сказать, смотрю я не совсем на игру внука. Вот уже несколько месяцев, как у меня появился другой объект наблюдения. Гораздо старше, крупнее и интереснее. Очень такой брутальный объект сидит чуть левее в соседнем ряду. Он тоже водит на тренировки ребенка. Но это моя маленькая тайна. Негоже глубоко замужней женщине в 49 лет заглядываться на мужчин, пусть даже на таких со всех сторон потрясающих. «Ой, мам, и что?» — фырчит дочь. «Как приезд отца помешает тебе забрать внучку? А мне очень надо. Я еле-еле к мастеру этому на ресницы прорвалась». Ольга будто даже мысли не допускает, что у нас с ее отцом тоже могут быть романтичные встречи после разлуки. Не верит, что мы соскучились друг по другу и захотим побыть вдвоем. Если уж быть до конца откровенной, ее предположения не лишены оснований. С Григорием мы давно перешли в стадию, скорее, родственных отношений. Все же 30 лет женаты — это вам не хухры-мухры. Однако я очень стараюсь воскресить былую страсть хотя бы изредка. Правда, начала не так давно, ровно в тот момент, когда поймала себя на том, что начала заглядываться на другого мужчину. «Все, Лёль, не могу разговаривать, потом позвоню». Говорю дочке, потому что замечаю, как в проходе между рядами мнется молодая беременная женщина. Наметанным взглядом подмечаю, что живот у нее приличный, скорее всего, последний триместр носит. Она бросает на меня красноречивые взгляды. Незнакомка ждет, пока я договорю, чтобы обратиться ко мне. Может, помощница тренера с информацией, а может, и мамочка какая-то. Хотя я ее никогда раньше не видела. Сбрасываю вызов, убираю телефон в карман шубы и смотрю на женщину с улыбкой. Она в ответ не улыбается, вид у нее скорбный. Ох, может, ей помощь нужна. Почувствовала себя плохо, я встаю беременной навстречу. «Здравствуйте, вы Ирина Строганова, правильно?» — спрашивает она. Странно, что не обратилась как к бабушке Павла Корнеева. «Да, это я», — киваю. «Будем знакомы, а я Лариса. Присядем, у меня к вам очень важный разговор». Я падаю на сиденье и отчего-то начинаю нервничать. Сердце сбивается с ритма, становится трудно дышать. Сотни панических мыслей проносятся в голове. Муж попал в аварию. Наш сын, 20-летний Олух Ромка, сделал этой женщине ребенка и сбежал в закат. «Что случилось?» — выдыхаю я, едва сдерживаясь, чтобы не схватиться за сердце. «Ирина, я должна с вами поговорить, как женщина с женщиной, как мать с матерью». «Начало мне не нравится. Точно Ромка натворил дел. Но как он с ней спутался? Этой Ларисе точно больше 30. И она не сказать, что во вкусе нашего с Гришей сына. Роман у нас музыкант. Играет в рок-группе на ударной установке. И девушки у него соответствующие. А передо мной женщина скорее в камерном стиле. Гладкая прическа, строгая одежда, умелый макияж. Ухоженная и явно знающая себе цену. «Не тяните, пожалуйста, Лариса! Прошу!» Она на миг отводит глаза. «Это сложно!» — бормочет в сторону, но решительно оборачивается и продолжает, глядя на меня прямо. «Случилось так, что мы с Григорием полюбили друг друга и ждем ребенка. Он не знает, как вам об этом сказать, а я не хочу, чтобы мой сын родился вне брака. Дайте Грише развод, Ирина, очень прошу! Зачем цепляться за то, чего нет? Отпустите Гришу! Позвольте ему спокойно начать жизнь сначала и насладиться отцовством». Перед глазами все плывет. Я трясу головой. «Может, у меня слуховые галлюцинации?» «Что? О чем вы? Я не понимаю. Мой муж в поездке. Он катается с друзьями на лыжах». «Это плохая шутка, Лариса». Выдавливаю из себя онемевшими губами. Она коротко передергивает плечами, гладит живот и поджимает губы. «Никаких друзей лыж, Ирина. Он сейчас у нас дома. Гриша уже год живет на две семьи. Вы разве не замечали, что у него в последнее время постоянные поездки? То с друзьями отдохнуть, то командировки?» Я сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в кожу. «Не то чтобы я не замечала. Замечала, конечно. Но если быть откровенной, меня частые отлучки мужа вообще не расстраивали. Сама я терпеть не могу гостиницы и плохо сплю в чужих кроватях. Я скорее радовалась тому, что муж перестал меня за собой таскать. Я по-настоящему наслаждалась одиночеством. Ну, в те редкие деньки, когда мне не подбрасывали внуков. Но ведь у меня даже мысли никогда не возникало, что Гриша в это время живет в другой семье. Это ведь настоящее предательство. Оно ведь невозможно между людьми, которые вместе 30 лет. Бок о бок прошли огонь, воду, медные трубы и воспитали троих детей. Я не могу уложить сенсационное заявление Ларисы в голове. Хочу, чтобы он все это сам мне сказал. Только и могу отчеканить убито, словно не живой человек, а бездушная машина. Поймите, Ирина, Грише сложно. Он вас бесконечно уважает и боится сделать больно. Не нужно требовать от него такого. Будьте благородны. Просто отпустите Гришу ко мне молча и без выяснения отношений, — молит Лариса. А я словно застываю скорбным памятником самой себе. Внутри все кипит, а наружу не вырывается ни единой эмоции. Наверное, скоро наступит критический момент, когда у меня случится истерика, но пока держусь и тихо прошу. «Уйдите. Бога ради, скройтесь с глаз долой!» Лариса мгновенно понимает, что меня лучше сейчас оставить в покое, и довольно шустро для беременной уходит. А я смотрю невидящим взглядом в одну точку до тех пор, пока рядом не раздается глубокий мужской бас. «Я вижу, у вас что-то случилось. Могу я помочь?» Вздрагиваю и поворачиваю голову. А там он. Тот, кто все последние месяцы будоражил мою фантазию, но я даже мысли не допускала изменить с ним мужу хотя бы в мечтах.